Это я у теплого костерка грелся, а когда собрал посуду из-под господ оборотней, вообще ушел в палатку и поспал пару часов в чьем-то спальнике. Не возбранялось. А герои меча и магии носились во мраке часов до 5 утра. Наконец, Мене, как его там, пал. Эльфы были перебиты, воевать стало не с кем. Победители и побежденные, живые и мертвые, погревшись у огня, стали разбредаться по своим машинам. Война закончилась, всем спасибо, все свободны. На этот раз принес не пиво, более согревающего, водки и апельсинов, классика жанра. На правах родной матери пошурудил у него на кухне, картошки нажарил, к ней еще яичницу соорудил, салатик, огурчики, помидорчики. Ешь, друг, поправляйся, во всех отношениях. Накрыл поляну на журнальном столике у одра больного. Разлил по первому стопарику. — Федорыч, — просипел Костик, — че там мои храбрые воины, не подсудны? Я замотал головой. — Не, все чистые, и волки твои, и медведина этот не совпали с Ганнибалом. Так что будь спок, не беспокойся. Знаешь, Семенов, мне одна мысль покоя не дает. И мысль-то левая, к делу вроде не относится. Феоктистова все время повторяет, что это женщина. Сайт мне показала, где эта волчица ошивается. Я нашим умникам отдал, пусть поковыряются, может, адрес ее отследят. Я закусил водку долькой апельсина. Своеобразное сочетание. Ананасы в шампанском, развитого постсоветского периода. «Да ерунда!» — Костя махнул вилкой, кусочек яичницы шлепнулся ему на одеяло. «В интернете полно перевертышей. Брутальный мачо может оказаться прыщавым подростком, а то и толстой пенсионеркой. Сисястая красавица на Мазерате, очкастой училкой из Урюпинска. А игриво-развратная Лолита с голыми фотками — дедом Мочонкиным, язвенником и склочником. Все кем-то притворяются. Это же маски, сублимация». «Да это понятно. Что я, по-твоему, глупее паровоза? Только вчера в интернет вышел. Но вот тексты ее, понимаешь, я начитался и теперь тоже за строчками девку вижу. Даже думать стал, она ее в женском роде. Вот знаю, что мужик, а думаю, она. Не могу толком объяснить. Хочешь, открою, сам почитаешь». Костик замотал головой так сильно, что аж зашелся сухим лающим кашлем. И натужно прохрипел: «Не-а, не хочу. Сам лови свою волчицу с раздвоением личности. Мне чужой славы не надо». Откашлялся, в изнеможении рухнул головой на подушку. Я протянул ему очередной стопарик и кусочек засметаненного огурца на вилке. Чокнулись за здоровье, выпили, закусили. «А вообще, знаешь, Федорыч, — сквозь недожеванный огурец сказал мой друг, — я тут читал недавно про одну фишку. Есть мужики, у которых лишние женские хромосомы, и вот тут всякие варианты возможны. Гермафродиты, всякое такое». Я кивнул, знаю, мол. «Во!» — Костя потряс пустой вилкой, как жезлом. «А есть еще синдром этого, как его, Кляйн, кого-то, черт, забыл. Ладно, сейчас найду. Ящик дай». Я взял с табуретки ноут, сунул Семенову в руки. Он стал рыться в инете. «Сейчас, погоди, найду. Так вот, там суть в чем? С этим синдромом получается мужик как мужик, все у него на месте и снаружи, и внутри, но на самом деле он женщина, по хромосомам. И он может всю жизнь так прожить и даже не узнать. Не каждый же свои хромосомы на анализ тащит. Он даже с бабами может спать, то есть все у него работает. Только он может не хотеть этого. Влечение отсутствует. И еще бесплодие. А так с виду и не догадаешься. Ага, вот, нашел. На вот. Он ткнул пальцем в экран. Скрытый гермафродитизм. Синдром Клайнфельтера. Одна из самых распространенных патологий пола. Встречается у каждого 500-го мужчины. В этом случае под влиянием женской хромосомы у юноши перестает вырабатываться сперма. Чаще болезнь проявляется только в бесплодии, других выраженных симптомов нет. И т.д., и т.п. То есть ты, Семенов, хочешь сказать, что он скрытый гермафродит? И Ганнибал, и волчица в одном флаконе? Ага, мужик, который считает, что он баба, которая считает, что она оборотень. Башка набекрень, как шапку не надень. В общем, лихо закручен сюжет. Поймаешь их всех, от начальства тебе именная благодарность и горсть урюка в придачу. Я задумался. Население города, 1220. Грубо говоря, половина мужики. 110 000 мужиков, из них, 220 этих самых, не вполне которые, скрытые синдромом, как его, Клайнфельтера, чтоб ему пусто было, 220. Ого! А может, кто-то из них и таскал свои хромосомы на анализ? Значит, можно установить, кто. Может, и Ганнибал проверялся. Проверился, понял, что он не два, не полтора, начал мстить полноценным бабам. Хотя ни школьницу, ни пенсионерку полноценным бабам не отнесешь, схема не выстраивается. Но это второй вопрос. Для начала запросить материальчик из коммерческих лабораторий, нарыть особи синдромом. Я даже несколько воодушевился, крылышки расправил. И тут же меня другой мыслью шарахнуло. Прямо как в старых мультиках, мысль эта наковальней мне на голову рухнула, аж по земле размазала. Мы со Светкой 10 лет прожили, детей не нажили. А что, если я тоже такой? Если глубоко во мне, в крови, в генах прячется своя волчица? До поры до времени сидит тихо, до поры до времени. Сигнала ждет. А если дождется...